Мировая общественность с восхищением отзывается о высшем руководителе Ким Чен Ыне. Британское общество по изучению политики Сунгунь и Социалистическая партия Румынии выставили на своих сайтах статьи, авторы которых отметили: «Корейский народ с твердой верой в победу начал новогоднее шествие. Он полон гордости и счастья от того, что он имеет в лице выдающегося исполина Ким Чен Ына, родного отца. Социализм корейского образца, где воплощена мысль Ким Ир Сена и Ким Чен Ира об отдаче приоритета народу, получает дальнейшее развитие благодаря политике Ким Чен Ына об отдаче приоритета народу, уважении народа и любви к народу». Сайт Бразильского комитета солидарности с Корейской народно-демократической республикой, российский сайт irkutskblogspot.ru и сайт Общества дружбы с Кореей Network Korea из Ивань подчеркнули: «Исток всех мышлений и действий Ким Чен Ына характеризуется любовью к народу. Это становится высшим принципом и высшей целью его политической деятельности. Ким Чен Ын трудится во имя блага народа и строит рай для народа, полностью опираясь на народные массы». Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсенизма и кимченеризма поместил на своем сайте статью, автор которой написал, что благородные моральные качества Ким Чен Ына дают людям почувствовать теплоту весны даже в лютый мороз. На свете нет такой страны, как Корея, где все люди живут с любовью и доверием к своему руководителю, отмечается в статье.